Глава 13. Едва редкие сельские дома начали сменяться с загородными усадьбами, единороги напряглись. Блэк Райан перестал дремать, подобрался и пересел ближе к Кассиэлю. Что-то случилось? Лилия уже привыкла ловить незримые сигналы от этих двоих и тотчас насторожилась. «Ничего особенного». Нехотя ответила Сель. «Просто вокруг становится больше людей, больше их эмоций. Нам бывает сложно выносить зависть, злобу, ревность или тоску». Девушка задумалась. Похоже, прежде ей никто не говорил, почему единороги живут так уединенно. «И успокоительные травы не помогают», ответил на незаданный вопрос Блэк Райан. «От них только голова болит». Эмоции девушки совершили странный скачок, а потом она тихо поинтересовалась. «А как же девушки, живущие в долине?» «Они по большей части счастливы», — слегка улыбнулся Исиэль. «И мы привыкаем к тем, с кем живем рядом. Как соседи привыкают к шуму кузницы или запаху булочной. И перестаем замечать обычные всплески. Самое трудное, когда кого-то убивают или пытают», — осторожно перевел дыхание мужчина. «Следы муки остаются на этом месте надолго, как ядовитые пары в стенах лаборатории». Единороги замолчали, а Лилия невольно задумалась. Какая же разнообразная жизнь была у лорда Исиэля, если ему знаком шум кузницы, ядовитые пары и... результаты мучений. А она-то наивная думала, что лорд выбирается из тихой долины раз в год за очередной девицей, а потом лишь посиживает за столом с вожаком, да ведет куртуазные беседы с леди Фьянтой. Между тем телега въехала в город. Лорд заплатил въездную пошлину и пониже надвинул на голову берет, пряча свои светлые волосы. Девушка любопытно крутила головой, рассматривая высокие дома, закопченную бумагу в рамах и одетых в лохмотья людей. В долине единорогов окна закрывались стеклом, и одевались все очень чисто. Чуткое обоняние мифических коней требовало аккуратности. Здесь же от вони из узких переулков тянуло вывалить завтрак на плохонькую мостовую. Блэк Райан вскоре не выдержал. С мучительным стоном натянул на лицо шелковый шарф, который прежде носил на шее. Лорд сдержался, но Лилия прекрасно поняла, что он бы тоже не отказался от какой-нибудь защиты. Вспомнив кое-что, девушка полезла в свои вещи и достала три одинаковых мешочка, расшитых бисером. «Вот, матушка Мельдина велела сделать и с собой взять. Я не сообразила, зачем». В крохотных ладанках, украшенных изображением встающего солнца, лежали перетертые корочки южного растения, способного своим запахом очищать воздух от опасных бактерий. Если Лиля правильно помнила, подобные ладанки применяли все служители саты при работе с гнойными больными. К сухим корочкам жрица добавила бутоны лаванды, немного мяты и петрушки. Запах получился необычным, но уж точно более приятным, чем запах помоев, текущих в открытых канавах. Мужчинам явно стало полегче. Похоже, старая жрица помимо трав добавила в мешочки и свою магию. А между тем город менялся. Грязные обшарпанные клоповники сменились опрятными домиками с клумбами и крохотными садиками. Затем пошли дома побольше и посолиднее. Появились опрятные лавки с чистыми вывесками, маленькие скверики с деревьями и кустами. А телега все ехала и ехала. Вскоре Лилия перестала вертеть головой, лишь испуганно втянула ее в плечи. Вокруг высились особняки, широко раскинувшие свои многоэтажные флигели. «Дом Святой Саты стоит в таком богатом месте!» Наконец, дрожащим голосом выговорила она. «Посмотри!» Единорог кивнул вперед и показал ей на старую щербатую стену, заросшую плещом. Когда-то дом Саты стоял за городом, а теперь это престижный район возле самого Золотого Кольца. Служители никогда не покидают свои дома. Даже если пожар или война уничтожают дом, Со временем его отстраивают на том же месте. Все это знают и знают, что бесполезно отнимать землю у дома Саты. Она все равно вернется обратно, только с вирой от того, кто попытался. Девушка серьезно кивнула, а лорд закрутил головой. «Думаю, нам стоит найти гостиницу и отдохнуть. К твоей родне пойдем завтра, когда купим тебе новое платье». Девушка засмущалась. У нее было всего два платья. Одно, подаренное доброй Криной, второе, подогнанное по ее фигуре в замке. Они были красивыми, но изрядно поизносились в пути, а то, которое подарила леди Фьянта, еще и кровью забрызгалось. Глупых вопросов про деньги девушка задавать не стала. Еще в начале пути она спросила у единорога, не слишком ли дорого ночевать в трактире. Лето ведь, можно и на траве у костра поспать. И получила в ответ усмешку и целый день подколок. Раз мужчина считает, что нужна гостиница, она будет ждать гостиницу, предвкушать купание и даже новое платье. Гостиницу они нашли быстро, только их не хотели туда пускать на простецкой телеге, пока Исиэль не уронил на стойку золотой. Их заселили в просторный номер с тремя комнатами. Мужчины ушли в купальню, а Лилии подали ванну и болтливую служанку с целым набором горшочков и мешочков. Болтая, служанка отмыла девушку от дорожной пыли, расчесала ее волосы и печально покачала головой. «Вы, наверное, очень болели, леди. Жаль, что волосы пришлось обрезать. На модную прическу не хватит». «А что сейчас носят?» Живо заинтересовалась Лилия и тут же скопировала капризный тон одной из замковых женщин. «Я долго жила в деревне и совершенно отстала от жизни». Служанка радостно ответила леди, что в этом году можно укладывать косы вокруг висков, а узел на макушке или корону из собственных волос, переплетенных золотой и серебряной канителью. Еще некоторые леди украшают волосы жемчужными нитями, но это если вечером едут на бал или в театр. Служанка болтала, развешивая влажные простыни у огня, а Лилия в одной нижней сорочке сидела на стуле и пыталась придумать, что делать с волосами. Спрятать под платок? Но в городе даже служанки носили кокетливые чепчики. В это время в дверь постучали. Болтливая женщина подошла, поговорила с кем-то и получила в руки тяжелый сверток. «Леди, ваш муж принес вам новое платье и украшения для волос!» Радостно прощебетала она, разворачивая пакет из простого полотна. Внутри оказалось новое платье. Красивое, удивительно теплого голубого цвета. К платью полагалась бледно-золотистая рубашка, поясок из позолоченной кожи и башмачки. В отдельном пакетике лежало нечто золотистое и воздушное. «Ах, леди, как вас любит ваш муж!» Восторженно воскликнула служанка, расправляя на пальцах это нечто. Лилия заинтересовалась и сама ахнула от восторга. Воздушная золотистая сетка из тонких шнуров и лент моментально решала ее проблему с короткими неровными прядями. Служанка уже хлопотала рядом, натягивая на девушку золотистую рубашку и непрерывно стрекоча о том, как правильно нужно благодарить такого заботливого мужа. От волнения и новизны всего окружающего Лилия даже не сразу поняла, что речь идет о лорде Исиэле. Но она промолчала. Они с единорогом не успели договориться, кем представляться тут. А зеркало показывало уже не робкую сельскую девчонку, а изящную молодую даму, имеющую осанку и формы. Когда она, одетая по последней моде, постучала в соседнюю дверь, то тоже была поражена безмерно. Мужчины не тратили время даром и приоделись, вероятно, в той же лавке. Старший единорог был в темно-синем камзоле, отделанном узкими золотистыми лентами, в тон тем, что украшали платье Лилии. Белоснежная рубашка, тяжелый золотой пояс и длинный меч. Все говорило о силе и властности этого мужчины. Блэк Райан рядом с ним выглядел изящной статуэткой из черного стекла. Черный шелк, расшитый черными же гагатовыми бусинами. Черный берет с белым пером на черных кудрях и тонкое белое полотно с узкой кружевной полоской у горла. печальный принц, знающий, что его судьба уже предрешена. Лилия сглотнула, не зная, что сказать. Но и мужчины тоже стояли, ошеломленно разглядывая ее как незнакомку. «Вы были правы, лорд Исиэль!» Наконец выдавил из себя пару слов черный. «Этот портной волшебник!» «Это их родовой секрет — подбирать одежду, которая подчеркнет лучшее, что есть в человеке», — ответил Белый, приходя в себя. «В дом Саты?» — спросил он, предлагая девушке руку. «Да», — немного смущаясь, ответила она. Вещи оставили в гостинице, понимая, что никто их не ждет, и неторопливо направились к большому дому, спрятанному среди зелени. Лилия смотрела во все глаза. Госпиталь поражал. Высокая светлая центральная часть, два широких крыла, везде мелькают люди в белых передниках и платках. Лорд Исиэль, специально разузнавший устройство домов Святой Саты, потихонечку объяснял своим спутникам. В центральной части, там, где большие окна, находятся операционные кабинеты врачей. В левом крыле лежат больные, которым требуется уход, а в правой живут доктора. Девушка шла, едва касаясь земли. Сердце глухо билось. Слова мужчины едва доносились до ее сознания. Она чувствовала себя взволнованной и немного испуганной. Вокруг все казалось незнакомым. Как ее встретят родные? Поверят ли, что она и есть та девочка, которую считали погибшей? Внутри дом оказался очень функциональным. Простые белые стены, полы из толстых деревянных плах. Лорд также шепотом объяснил, что и звездка помогает соблюдать чистоту. А такой пол теплый, и его легче очищать от крови, просто пройдясь рубанком. В просторном холле лорд Исиэль остановил симпатичную девчонку лет 12 и спросил, где найти старшего служителя. «Его кабинет на втором этаже!» – пискнула девочка, убегая. Они поднялись на второй этаж и стукнули в простенькую дверь, украшенную лишь знаком Святой Саты. Изнутри раздалось разрешение войти. Исиэль вошел первым. Высокий, сухой как циркуль мужчина спокойно посмотрел на вошедших. «Добрый день! Лорд, леди, чем обязан?» «Хорошего дня, господин старший служитель. Мы пришли поговорить о судьбе служительницы Саты, погибшей в прошлую эпидемию черной немочи». Сразу рубанул единорог. Глаза мужчины стали строже. «Тогда погибло несколько наших женщин. Мы скорбим о них и не позволим очернять их память». Лорду понравилось стремление служителя защищать своих коллег. «Розалина Тарийская», — назвал лорд имя, вычитанное в ошметках саквояжа. «Мы не собираемся очернять эту даму. Мы лишь пришли уточнить кое-какие сведения о ее семье». «Розалина», — голос старшего стал совсем грустным. «Она была очень способной, но заразилась и погибла вместе с маленькой дочерью. Мы даже не смогли забрать ее прах, чтобы похоронить по нашим обычаям. После эпидемии могилы не вскрывают». «Это неверная информация», — покачал головой Исиэль. «Розалину убили, а ее дочь потеряла память после удара по голове. Мы нашли Лилию в той деревне, где была похоронена ее мать. Знакомьтесь». Лорд отступил в сторону, открывая старшему служителю девушку, старательно прячущуюся за его спиной. Они долго всматривались друг в друга. По лицу Лилии текли слезы, а старший служитель в конце концов протянул к ней руки. «Дитя, мы думали, ты давно погибла». Девушка со всхлипом бросилась в его объятия, хорошенько вымочив белый балахон, который здесь служил формой. «Дядюшка Грик, где же ваша серьга?» Мужчина усмехнулся, и лорд отметил, что он вовсе не так сух, как хочет показаться, просто несет большой груз ответственности. «Серьгу пришлось снять. Твоя бабуля проела мне плешь, уверяя, что старший служитель с серьгой в ухе — это оскорбление звания. Но как же ты спаслась?» как все вспомнила!» Лилия утерла слезы и бросила короткий взгляд на Исиэля. Еще в долине матушка Мельдина предупреждала ее, что про единорогов рассказывать нельзя. А в пути они с лордом придумали версию блуждания в лесу. Ее Лилия и рассказала своему двоюродному дядюшке по материнской линии. «Я ничего не помнила, да еще и заблудилась. Рот Исиэль нашел меня и отвел в храм. Жрица смогла вернуть мне память», — закончила свой рассказ девушка. Все время, пока она говорила, она невольно искала взглядом единорога, словно боялась потерять свою опору в малознакомом месте. «Тебе удивительно повезло», — задумчиво сказал родич. «В ту эпидемию погибло много наших». «Пойдем. Отведу тебя к твоим родным», — встал, наконец, дядюшка Григ. «Отец сейчас на операции, а бабушка и брат отдыхают». Исиэль не хотел смотреть, с какой радостью родня примет Лилию. Где-то в глубине души он надеялся, что про нее забыли, и разочарованная девушка вернется в долину. Но, проходя мимо него, служительница Саты так вцепилась в его рукав, что пришлось идти с ней из опасения испортить свою одежду. Они спустились со второго этажа на первый, прошли через холл к неприметной двери, у которой скучал крупный парень в зеленой робе. «Дик, Лилия вернулась, я веду ее к родственникам. Если будут спрашивать, меня не беспокоить». Охранник меланхолично кивнул, даже не взглянув на девушку, и снова принялся изучать толстый потрепанный том «Лечение вывихов и переломов». За дверью был еще один узкий коридор, еще одна тяжелая дверь и только потом лестница, ведущая к личным комнатам. Служители Саты оберегали покой своих семей и близких. В это крыло не допускались пациенты. Даже кусок сада, окружающий жилище докторов, был обнесен решеткой, уберегающей лекаря от любопытства и назойливости. «Твоя бабушка живет на первом этаже. Она уже не молода», — рассказывал дядюшка, направляясь к красивой двери с колокольчиком. «А брат на третьем. Он недавно женился, но детей пока нет». «А отец?» В груди Лилии почему-то тренькнула болезненная струна. Старший служитель отвел глаза. «Смерть Розалины подтвердили, девочка. Кирин погоревал, но потом нашел себе женщину по сердцу. У тебя есть еще две сестры». Девушка сглотнула и обреченно испуганно посмотрела на Исиэля. Он утешающе погладил ее по руке. На звон колокольчика дверь распахнулась, являя гостям крепенькую невысокую женщину в простом синем платье. Она сначала сердито посмотрела на старшего служителя, прервавшего ее отдых. А потом увидела Лилию и без вопросов притянула ее к себе. «Внученька!» Через несколько минут, утерев слезы, пожилая дама завела девушку в комнату, махнув мужчинам. «Идите, мы сами поговорим. Пришлите чаю и сладкого». Старший служитель пожал плечами и двинулся в обратную сторону, уводя за собой гостя. Единорог расслабился. Лилю приняли. «Теперь можно и домой». Только дядюшка Григ дураком не был, в розовые сказки не верил. И потому увел лорда в свой кабинет и расспросил, как на самом деле жила его племянница. Исиэль рассказал, что мог, не раскрывая своей тайны. А заодно поведал и о Малине и Ксате. «Вот как!» — дядюшка отхлебнул крепкого кофе с парой ложек ликера. Сата откликнулась. «Это хорошо. Значит, девочка сохранила силу. Будет учиться, получит статус. Госпожа Сивила ее поддержит. В наших домах это важно. Никто не хочет всю жизнь подавать клизмы и выносить горшки. Да только не каждый способен». Исиэль только кивал. «Дело сделано. Можно возвращаться в гостиницу, упаковать вещи, сделать кое-какие дела и возвращаться в долину. Только почему так тягостно на сердце?